Торговый центр открыт. Хотя у меня сегодня выходной, но суета в доме, да и совесть не позволили поваляться подольше. Сегодня мы открываем наш торговый центр. Посему суетились все. Проверяли отправку товара, кто-то спешил навести последний лоск на отделы, повара упаковывали свои блюда для кулинарии, пекарня и молочники готовили свежий товар для отправки в центр. Макс так и вовсе, однако, ночевал там. А Морин командовал здесь, в усадьбе. Наконец, все принарядились, собрались и двинули в центр. Даже королева пошла с нами под прикрытием амулета отвода глаз. Детей только оставили дома с Майей. Рановато им еще на такое скопление народа выходить. В самом центре тоже была суета. Каждый пытался свой отдел сделать привлекательнее, чем у соседа. Нет, наши отделы не конкурировали, они же все разные. А вот на втором этаже у местных купцов периодически вспыхивали ссоры. Дикий народ. Чего делят? А за закрытыми дверями волновалась уже толпа. Всем хотелось поглазеть на невиданные прежде новинки. Наконец двери открылись, и народ хлынул внутрь. Народ бродил по разным отделам и этажам, заглядывал в каждое доступное помещение. Вполне ожидаемый ажиотаж был в отделе бытовой техники. Все хотели посмотреть, попробовать, кто-то покупал, кто-то пока осторожничал. Но это понятно, совсем уж новое для этого мира. Хотя на некоторых лицах я видела разочарование. Потихоньку поинтересовалась у продавца, в чем там дело. Оказывается, эти люди хотели купить именно сепараторы. Фермеры, что ли? Я задумалась, может, стоило все-таки продавать сепараторы. Но продавец развеял мои сомнения. Это не фермеры, это купцы. Так что зря я огорчалась. Но и покупали технику все равно хорошо. В продуктовых отделах тоже был хороший спрос. Народ толпился и в отделе игрушек у Рима. Хорошо раскупали игрушки-пирамидки, а качалки-лошадки уже раскупили все. Довольный продавец записывал в журнал заказы на лошадок. Надо Риму подсказать еще идею лошадок на колесиках. И детские стульчики. Рим, счастливый и раскрасневшийся от удовольствия, оттоптался за прилавком рядом с сыном. Жена Рима тоже была в отделе, внимательно и горделиво оглядывая то покупателей, то сам отдел вместе с товаром. Еще бы, ведь теперь их семья перешла в разряд почтенных лавочников. У сапожника Тарда тоже были посетители. Кто-то покупал готовую обувь, кто-то примеривал или делал индивидуальные заказы. Перед зимой хорошим спросом пользовались новые модели зимних сапог. Каждая модница в городе считала своим священным долгом похвастаться перед подругами новенькими сапожками от Тарда. Мы давно уже вернули первоначальные затраты, и теперь наша СП работала только в плюс. Но при хорошей прибыли Тард все-таки не зазнался, а остался все тем же добродушным и улыбчивым мастером. Работал наравне с подмастерьями, которых теперь у него было аж четверо. Попасть к Тарду в ученики считалось престижным среди обувщиков. Забавно получилось при посещении нашей аптеки. Туда мы зашли вместе с Илианой. Варя застряла в технике. Пока мы с королевой разглядывали витрины, выкладку товара, зашла покупательница. Сегодня за прилавком стояла Вита. За эти месяцы, что она жила с нами, девочка подросла, похорошела, старательно учила манеры и правильную речь. Покупательница, я ее смутно припомнила, была она у меня на приеме пару раз с чем-то несерьезным, иначе бы я ее хорошо запомнила, нас не заметила. Мы стояли за углом стеллажа и были не слишком видны. Вначале она придирчиво изучила ассортимент гигиенического уголка, затем, наклонившись к Вите, поинтересовалась громким шепотом: «У вас вот эти штуки для дам продаются?» «Разумеется, Тира. Вам завернуть или вы в упаковке возьмете? Полностью коробочку брать выгоднее, Тира, дешевле будет, чем покупать поштучно». Наконец покупательница не выдержала и, крутя в руках купленную упаковку прокладок, поинтересовалась у Виты: «А правду говорят, не врут ли, что сама королева пользуется тоже такими же?» Не успела Вита ответить любопытной даме, как Илиана вышла из укромного угла и сама ответила покупательнице: «Правда, правда. Я вот только приехала из столицы, так там все дамы берут пример с Ее Величества и тоже пользуются такими. И для деток покупают подгузники. Это так удобно. Дама расцвела от удовольствия. И она не хуже королевы. А Элиана еще подлила ей елея. Заметив на даме сапожки от нашего Тарда, королева сделала ей комплимент. «Зато таких сапожек, как у вас в столице, нет ни у кого». «Я слышала, что королева тоже хочет заказать себе обувь у вашего замечательного сапожника». Дама и вовсе раздулась от гордости и важности. И, выплывая из аптеки, бросила притихшей Вите. «Завтра, милочка, я приду к вам за освежающим кремом. Дамы должны следить за собой, а не ходить распустехами». После ухода важной дамы мы еще похихикали немного. Ведь Вита отлично знала, кто такая Элиана. В ночь трагедии с принцем Вита помогала мне в процедурной. Устав, мы пошли немного передохнуть и выпить взвару в кулинарию. Сели за угловой столик и с удовольствием потягивали ароматный взвар из сухофруктов. Продавец радостно рассказывала нам, как хорошо идет у нее торговля и как ей это нравится. Очень хорошо покупались бургеры с котлетой, отдельно котлеты жареные, бутерброды с копченой рыбкой и копченой курятиной. Булки тоже уходили в лед. На салаты смотрели с осторожностью, но тоже пробовали понемногу. Пока наибольшим спросом пользовался винегрет и оливье. Ну, кто бы сомневался, наиболее сытные салаты. Кстати, о салатах. Мы с Варей смогли все же приготовить майонез. Отдохнув, пошли дальше. В рукоделии тоже все было хорошо. Брали не так много, как в продуктовых, но свой спрос тоже был на все. Вязаных вещичек от Роксы уже не было, все раскупили. Быстро, однако. Пошли на второй арендный этаж. Там тоже были посетители, правда, немного поменьше. Может, потому что там торговали уже известным товаром? К тому же наши отделы выгодно отличались в плане дизайна, обслуживания и даже внешнего вида продавцов. У нас работала в основном молодежь. Одеты все в единую униформу. Мы специально настаивали, чтобы улыбались каждому посетителю, даже если он купит у вас один пирожок. При оформлении отделов мы решили не экономить. И, несмотря на дорогое стекло, установили стеклянные витрины и дополнительные подсветки в них. Купцы не захотели тратиться на роскошь, как они сказали, и теперь, по сравнению с нашими прозрачными, сверкающими от дополнительного освещения витринами, их отделы смотрелись куда как беднее. Еще один вывод сделала по результатам хождения по центру. Сюда нужен администратор. Следить за порядком, дисциплиной, делать дополнительные заказы на проданные товары. Так уже сейчас надо подвозить свежий хлеб и молочную продукцию. Вести документацию. Завтра поговорю с Максом. Наконец, устав, как в полноценный рабочий день, мы поехали домой. Нет, точно, или Макс держит кучу рабов у себя в кабинете, или ночует на работе, и скоро его жена придет с розыском. Утром, сразу после завтрака, он уже пришел ко мне в кабинет с результатами вчерашнего дня. Сиял новеньким империком. Результаты вчерашнего дня были отличными с одной стороны, с другой огорошили. Прибыль была весьма впечатляющая, и это радовало. С другой стороны, раскуплено в большинстве наших отделов почти все. Чем торговать сегодня? Но Макс успокоил. У парней был запас. Пекарня, молочники уже отправили первую партию свежего товара в центр. Аптеки еще есть чем торговать. Да и из запасников отправят. Кухня тоже готовит. Скоро тоже уйдет товар в кулинарию. Рокса и Кируна отдали последние изделия и сейчас, закончив свои обязанности в доме, начнут снова готовить свои изделия для продажи. Рокса и так, видимо, полночи вязала. Глаза с утра красные. А я ведь предлагала им полностью заняться своим делом. Так нет, увольняться никто не хочет. Рим довольный ходит, неописуемо. Сам сегодня похвастался. Жена его теперь на «вы» стала навеличивать. Посмеялись. Но в целом все неплохо. Договорились оплату своим сотрудникам в центре проводить раз в неделю. Кроме обычного жалования по результатам торговли еще и премия. Арендную плату с купцов будем брать 2 раза в месяц. Зато уменьшилась торговля непосредственно на пекарне и молочном цехе. Но мы так и рассчитывали. Совсем не исчезло. Жители ближайшей округи все равно ходили сюда, им ближе. Ну и хорошо, Линде меньше хлопот. По стройкам Макс тоже отчитался. Строительство мясного цеха идет полным ходом. Практически больше половины уже готово. Освободившиеся после стройки центра строители переведены для строительства дополнительных ферм в хозяйстве родителей Морина. Курятников, свинарников, расширение забойной площадки. Я поинтересовалась у Макса, его родственники не возражают против такого увеличения их хозяйства. Макс уверил, что ни в коем случае, их все устраивает, особенно прибыль. Строительство, а точнее перестройка зданий в столице под пекарню и молочный цех, тоже почти завершена. Готовим оборудование, столичный управляющий набирает персонал. Когда все кандидаты будут набраны, надо сходить для собеседования и оформления документов, начинать обучение. Поставщиков сырья в столице управляющий уже нашел. Ну и молодец. Вроде бы пока все у Макса. Пойду в свои подвальные казематы, меня тоже ждет работа. Последнее время наши ребята оказались завалены работой сверх головы. Оборудование для столицы, оборудование для мясного цеха, техника для продажи. И все еще надо новое что-то придумывать. Хорошо хоть, что взяли себе пару парней в подмастерье и простую работу без магии перевели на них. То есть парнишки работают на штамповочном станке для винтовых крышек, для изготовления жестяных банок. Парни изготовили небольшой отжимной агрегат для молочного цеха, для закатки на бутылки с молочной продукцией и для закатки ванночек с сырами. Но там в цехе с этим справляется принятый ранее разнорабочий. А сейчас ребята разрабатывают идею небольших транспортных лент в цеха для облегчения труда работников. На сами механизмы пошли остатки нашей многострадальной газели. А вот с материалом для ленты вышел затык. Резины не было. Думали-думали и решили изготовить что-то типа толстого брезента. Мешковину складывали в несколько слоев, все пропитывали все тем же растительным клеем, что я разработала для своей гигиенической продукции. Только в большей концентрации и количестве. Не сразу, но получилось. Ткань стояла колом, при протяжке не рвалась, при нагрузке тарой не провисала. Так что еще одно новшество для цехов есть. Теперь изготавливают автоклавы для мясного цеха. Дело это физически затратное и металлоемкое. Ну и все оборудование от котлов до камер для колбас изготавливается из нержавейки. Опять надо в Мирину идти. Ой, забот хлопот. Землю мы выкупили по соседству, но пока ни к какому строительству не приступали. Зима скоро, некогда и строители заняты. Так что пусть Тиранера терпит. Пока не до ее желаний.